Глава 27. Лиза. С каждым новым днем все сложнее было смотреть ему в глаза. Вот что я вчера творила, стонала в его руках, как я сейчас спущусь вниз, буду сидеть с Кириллом за одним столом. Да он уже меня теперь постоянно с голыми сиськами видит, наверное. Или как я эту футболку чертову скидываю. Блин, ну что это за такое? И почему я, интересно знать, сама кайфовала от его рук и взглядов на себе? Я чувствую, как он меня хочет, и меня перестало это пугать. Я по-прежнему намерена прижать ему хвост. Но я больше не боюсь, как ни странно. Это даже стало меня будоражить. Совсем мне уже мозги мои бедные запудрил. Но делать нечего, пора спускаться вниз и ехать с ним в лицей. Даже завтракать не стала и спустилась уже ко времени отъезда из дома сразу в форме. Сводный брат ждал внизу и сразу зашагал к двери, как только я показалась на лестнице. Молча мы сели в машину и выехали на дорогу. Красиво рулит, зараза. Руки такие по-мужски привлекательные, видно, что сильные. Он поглядывал на меня искоса. «Да что надо, Господи!» Все осмотрел и по ногам прошелся, и по груди в обтягивающей ее белой рубашке. Мне стало опять жутко неловко, ведь вчера он видел, что именно облегает эта блузка. Ох уж эта форма! Ну, хоть молчал и пошлости свои при себе держал, и то ладно. В академии мне проще, Кирилл никогда не садится даже рядом, и я отвлекаюсь на занятиях от всей этой истории. На паре русского языка его неожиданно начали серьезно песочить. «Ланской, у вас снова двойка за диктант. Это никуда не годится. Вам придется заниматься с репетитором», — преподаватель говорила парню, который недовольно сопел в свою парту. «Да уж, не любит он, когда выглядит лузером». «По опыту с алгеброй, от Эльвиры Львовны я слышала, что вы своими силами сумели помочь сводной сестре», — продолжила говорить преподаватель. «И теперь я обращаюсь к вам, Лиза». Я подпрыгнула. «Так, чего это она меня сюда приплетает? Только не говорите мне, что она попросит заниматься меня с братом. Только не это. Возможно, вы ответите вашему брату благодарностью и поработаете с ним над ошибками дома?» Я посмотрела на Кирилла. Тот так и смотрел в парту. По группе прокатился ехидный смех. Еще алгебра не кончилась, которую я еле пережила, впереди тест. А тут еще и русским предлагают заниматься. Разве мне сложно? Да я даже порисовать с ним могу и из пластилина полепить, если нужно. Если вы позволите, мы решили бы этот вопрос между собой. Что ж, ладно. Не стала настаивать на нашем согласии преподаватель, которая просто не в курсе нашей внутрисемейной, слишком горячей междоусобицы и смуты. «Тогда имейте в виду, Ланской, что ваш отец будет оповещен о том, что вам требуется дополнительная помощь вне стен Академии». «Как бы он ни бесил меня, но отказать в помощи я все же не смогу. Если очень нужно, ладно, так и быть, я помогу». По дороге домой я так и поставила свой вопрос. Глупо бегать от разговора. «Кирилл, насчет русского. Я могла бы помочь, если тебе надо». Парень молча крутил свой руль. «Просто попроси. Ты мне действительно помог с алгеброй, и я не должна теперь отказывать в помощи тебе». «Я прошу тебя», — повернулся он ко мне. Я даже обалдела, как внезапно он это сказал. Честно сказать, я надеялась, что он откажется. Блин. То есть ты хочешь, чтобы мы провели работу над ошибками в твоем диктанте? Да, хочу, снова ответил он просто. Ох, ладно, тогда напиши преподавателю, чтобы она выслала тебе информацию, и позовешь меня потом. Договорились. До конца поездки мы оба как в рот воды набрали. Куда я опять ввязалась, черт возьми? Чего он так быстро согласился? Задумал что-то, как пить дать. Кирилл постучался ко мне в комнату после 2 часов. Постучался? Погуглил, что ли, правила этикета все же? «Лиз, Дарья сбросила материал», — просунул он голову в дверь. «Заходи», — пожала я плечами. «Давай». Протянула руку к планшету, который парень принес с собой. Он отдал его мне и уселся на диван напротив меня. Я посмотрела присланный файл с диктантом брата. Да уж, тут работы не на час. Ну да ладно, обещала же. Бери ручку и тетрадь, будешь писать. Так проще запоминать. Мы начали заниматься. Кирилл удивил меня своим спокойствием. Он не грубил и не цеплял меня. Пару раз мы даже смеялись над какими-то случайными шутками в рабочем процессе. Он может быть адекватным? Ничего себе открытие. Потратили точно часа два, но прошлись по всем ошибкам. Теперь ему придется пересдавать диктант на эту же тему, и будем надеяться, что хоть что-то из пройденного отложилось в его наглой голове. Он вовсе не глупый, просто ему лень это все помнить. Искать проверочные слова, искать цепочки, подлежащие сказуемые, чтобы верно расставить знаки препинания. Когда, наконец, мы отложили в сторону планшет, я устало потянулась. Кофейку бы сейчас. «Ну, все на сегодня. Расходимся, товарищи», — высказалась я, вставая с кровати. «Еще не все». Кирилл резко сократил расстояние и поймал меня в кольцо своих рук. «Теперь займемся приятной частью наших уроков — желаниями. Сегодня я вновь не оригинален и хочу поцелуй». «Начинается. Ну как он мог упустить такой момент? Да никогда. Чтобы я ему еще вызвалась помогать, пусть ходит неучим». Подняла вверх лицо и подставила губы. «Целуй и вали уже отсюда». Кирилл остался недоволен моим тоном и недобро покосился, прежде чем опустить свои губы на мои. Внутри меня запорхали бабочки, но я не покажу и не скажу ему об этом. Парень, получив очередную порцию поцелуев, отстранился. «Ну все?» — попыталась отступить от него. «Нет», — покачал головой он, зафиксировав меня на месте большими ладонями на спине. «Почему нет?» «Мое желание не исполнено». «Как это? А сейчас что было?» «Поцелуй». «И?» «Это не было моим желанием. Ты сама подставила губы и сказала целовать». «Хм? Я разве говорил, что хочу поцеловать твои губы?» «Нет, но...» «Тогда продолжаем». Почувствовала себя полнейшей идиоткой. «А это ты рад стараться, раз сама навязалась. Почему не остановил меня тогда, придурок?» «Зачем? Мне в кайф. И так хочу тебя поцеловать, Лиза. Но не в губы. Ни в грудь и даже не в шею. Кирилл. «А? Что?» — испугалась Лиза. «Да, милая, сегодня поцелуй будет в очень-очень неприличное место». Наклонил голову и опять захватил ее сладкие губы. Подтолкал в поцелуй Лизу к кровати и свалил на покрывало, прижав собой. В глазах девчонки заплескался страх. Тело снова напряглось изо всех сил. «Тише, успокойся», — провел по ее волосам рукой. «Я не сделаю ничего плохого, обещаю. Просто хочу тебя приласкать». Поднял ее юбку, и она забилась подо мной еще сильнее, вцепилась дрожащими руками в мои запястья. «Кирилл, это уже ни в какие рамки», — говорила она мне звенящим голосом. «Убери руки». «Не бойся, я не собираюсь тебя насиловать. Тебе понравится». Несмотря на активное сопротивление, раздвинуть ее худенькие коленки труда не составило. Провел пальцами по белью, ощутив эмоции, которые вставляют меня конкретно. Я получаю их только с ней. Лиза будто оголенный нерв. «Не надо, пожалуйста, не трогай меня», — попросила она, в то время как ее глаза начали затуманиваться новыми ощущениями вперемешку со слезами. «Да не бойся ты, ведь приятно же, а?» Начал я уже давить на ткань ощутимее. «Приятно». Лиза дернулась опять и всхлипнула от удовольствия вкупе со страхом. Я действительно не собирался сегодня ее обижать. Но переходить на следующий этап приручения Гуфи пора. Хочу, чтобы больше ни о ком думать не могла. Мечтала лишь о моих руках на своем теле вновь и вновь. Неожиданно для нее стянул нижнее белье с девушки, и Лиза совсем распсиховалась. Как с ней тяжело. И в то же время меня так вставляют ее слишком острые эмоции. Гуфи просто еще не знает, как она хочет меня. Сейчас узнает. Настырно заставил ее лечь обратно, придавив корпусом, чтобы не мешало мне изучать тело в самой запретной ее зоне. «Расслабься, закрой глаза. Просто получай удовольствие, я ведь не делаю тебе больно». Она перестала вырываться и орать, глянула на меня растерянным взглядом. Я опять надавил на выступающий мягкий бугорок пальцем, продолжая мягко массировать его. Она охнула, невольно выгнув спину, и привстала на локтях. «О да, ей нравится. Еще бы. Кошка моя дикая, я приручу тебя, кися. Закрой глаза. Если тебе будет больно или неприятно, скажи мне, и я перестану». Надавил рукой ей на грудь, и Гуффи снова упала на подушку. Я спустился с кровати и быстро захватил ее бедра, чтобы не убежала. Она попыталась, но фиг я ей дам это сделать. Лиза будет кайфовать, хочет она или нет. Кайфовать от меня. Коснулся губами ее колена, стал спускаться до гладкой кожи бедра и еще ниже, оставляя за собой влажную дорожку. Она поняла, что я собираюсь делать, и снова попыталась оказать сопротивление, но сил бороться со мной у нее нет, а приятные ощущения стали брать в свой плен. Когда я нашел губами ее самую чувственную точку, из девушки вырвался судорожный вздох. Она часто задышала, пытаясь справиться с обрушившимися на ее голову до сегодня неизведанными эмоциями. Ласкала ее терпеливо, нежно, пытаясь доставить по максимуму приятных ощущений. Лиза лежала на подушке, вцепившись в нее руками и зажмурив глаза. Ресницы дрожали. Ее реакция, ее эмоции, пусть она и пыталась их держать в себе, меня доводили до умопомрачения. Никогда еще не испытывал такого кайфа в те моменты, когда ласкаю я, а не меня. Даже не думал, что это возможно, но я будто сам чувствовал все то, что происходило с ней, и штаны уже распирало просто. Главное — не взорваться самому. Вон уже и стоны полились с ее пухлых приоткрытых губ, которые драконили меня еще больше. Она подходит к точке. Она плюнула на все и наслаждалась. Может быть, просто забылась от новизны ощущений. Чтобы увеличить еще больше ее радость первого оргазма с парнем, протянул руку, залез под топик и коснулся груди. Пропустил сосок между пальцев, то мягко сжимая его, то расслабляя пальцы и проводя ими по выступу, продолжая терзать тонкую нежную кожу ее складочек языком и губами. Девушка вдруг напряглась, задрожала. Ее стоны стали сумасшедше громкими. Она впивалась пальцами в подушку до белых костяшек, выгибалась дугой, а потом затихла, тяжело дыша. «Да, малыш, я научу тебя плохому». «Чёрт!» — вырвалось из меня. Я понял, что тоже больше не могу сдерживаться. Пришлось бегом снимать джинсы и ловить руками, так сказать. Лиза распахнула глаза и тут же удрала от меня в противоположный конец кровати. Она услышала стук пряжки ремня, звук расстегиваемой молнии и решила, что я сейчас буду продолжать настаивать на близости. Гуффи не поняла, что со мной произошло и почему я вдруг тоже резко застонал и стал стягивать штаны. «Не дергайся ты, я не собираюсь на тебя лезть. Мне так и пришлось сидеть возле кровати, неловко вышло». «Зачем тогда штаны снял?» «Не хотел испачкать их». «В каком смысле?» «Я тоже кончил, глядя на твой оргазм. Вот в каком». «Что?» Она удивилась и смутилась. «Но ты даже не касался меня ничем, кроме рук и... губ». «Так бывает. Ты завела меня своими стонами, и я так же, как и ты, получал удовольствие сейчас, лаская твое тело». Лиза нервно глотнула. Ей было тяжело принимать такую правду. Для нее это все слишком откровенно. Она привыкнет к этому. Позже. «Мне надо в ванную», — Быстро встал и ушел. Вернулся уже одетый. Лиза так и сидела на кровати, собравшись в комок, и выглядела растерянной. Она пыталась переварить то, что сейчас произошло. «Это и называется оргазм?» — спросила она меня. «Ну да, ты что, оргазма никогда не испытывала?» «Откуда? Я ведь и целовалась впервые с тобой». «Бог ты мой! Я и подумать не мог, что я первый у нее во всем, абсолютно во всем. И это нереальное ощущение. Моя девочка, вся моя». Присел рядом и провел пальцами по мягкой щеке. «Ты даже не представляешь, как круто понимать это». Лиза смотрела на меня, не веря, что я не стал над этим смеяться, и говорил искренне. «Ну, с парнем ты никогда не была, это понятно. Но и сама тоже не испытывала оргазмы». «Как? Сама?» — сдвинула она брови и посмотрела на меня, как на дебила. Вот тут уже сложно было не засмеяться. «Ты никогда не ласкала сама себя?» «Чё?» — ощетинилась она, как будто это что-то мерзкое. «Нет, фу!» «Ничего такого тут нет. Попробуй на досуге, тебе понравится». Не выдержал и хохотнул. «Я не знаю даже как, что ты мне советуешь», — начала злиться она. «Ну как?» — протянул руку, схватил за грудь. «Здесь и...» — опустил глаза на ее юбку. «Там, где я тебя сегодня целовал». Она перехватила мою руку и убрала от себя. «Лапы отсюда свои! А я смотрю, ты в теме!» «Хороший камень в мой огород. Зачет, Лизавета!» «Все парни это делают. У нас есть такая штука в штанах, которая, если уж вскочит из-за таких красивых девочек, как ты, то жить сильно мешает, если не получит разрядки». «И стесняться тут нечего. Это физиология». Я совсем ее засмущал сегодня. Щеки розовые, губы закусила, на меня не смотрит. Да и пора уходить, пока от наших разговоров штука в штанах снова не начала нам приветливо махать из моих трусов. Встал и пошел к двери, пока не поздно. «Ты попробуй все-таки сама», — сказал ей, стоя в дверях. «Потом мне покажешь, чему научилась. Теперь ты знаешь вкус оргазма и обязательно захочешь испытать его снова. Если меня не будет рядом, можешь заняться сексом сама с собой. Обещаю, я не стану ревновать и устраивать потом скандалов». Закрыл дверь и услышал глухой удар. Лиза кинула в меня подушку. Рассмеялся. «Ну что за девушка удивительная? Откуда она такая стесняшка взялась? Как она осталась до сих пор даже не целованная с таким телом и лицом? И почему меня так все это штырит? Будто все остальные девчонки с появлением маленькой сексуальной Гуфи для меня умерли, и осталась только она. И она пришла, чтобы свести с ума меня».